Глава 16. Нарис точно знала, куда она хочет попасть. Однако объяснить брату, зачем именно ей нужно в столицу Старой Империи, она не рискнула, поэтому некоторое время они спорили по поводу будущего места обитания. Гурус предлагал добраться до соседнего города и жить там. Такой вариант Нарис не устраивал, от слова совсем. Понятно, что в этом мире место женщины ниже плинтуса, но, вспоминая катушку, которая сгорела или пропала вместе с ее приданным, она понимала, что есть места значительно более цивилизованные. Именно туда она и хотела попасть. Пусть даже эти станки и не электрические, а на водяной или паровой тяге, это все равно говорит о том, что быт там будет для нее более привычным, чем в юртах кочевников. Кроме того, пусть она и прихватила с собой изрядный груз золота, но все деньги рано или поздно кончаются, да и путешествие будет стоить изрядно. Значит, нужно придумывать, чем она будет зарабатывать на жизнь. Были и еще причины, о которых она также не могла сказать брату. Что знает мальчишка, выросший в степи, о психологии? Да ничего не знает. Он прекрасно разбирается в конях, овцах, в приметах погоды, в походной жизни. Зато он не умеет читать и писать. И заставить его, считающего себя в данный момент старшим мужчиной в роду, учиться этому всему будет занятием не из легких. А вот оторванный от родной почвы, он сможет увидеть другие города и других людей. Сможет понять, что цель жизни не обязательно сводится к тому, чтобы стать предводителем племени или завести собственный дворец. Поэтому Нарис давила на то, что боится оставаться здесь, что убийцы, возможно, идут по их следу и рано или поздно схватят. И кто тогда отомстит за смерть Барджана Айнура? Спор не был особенно горячим. Гурус понимал, что в целом сестра права. Но даже себе он боялся признаться, что его страшит такое долгое путешествие. Слишком долго он был средним сыном в семье, подростком, пусть и любимым отцом и матерью, но не наследником, не гордостью рода. Показать свою слабость сестре он не мог. Потому в точности, повторив жест отца, который видел не раз, он взмахнул рукой, как бы отсылая женщину из шатра, и заявил: «Замолчи, дочь Хирга. Не зря предки говорили, что у бабы волос длинен, а язык еще длиннее. У меня уже болит от тебя голова». Нарис держалась с трудом. Ей очень хотелось закатить самоуверенному братцу мощный подзатыльник. Однако она промолчала и дала время успокоиться и ему, и себе. Спор происходил за завтраком. Она нарочито медленно доела политую медом мягкую лепешку, запила чем-то похожим на простоквашу, дождалась, пока брат отодвинет от себя опустевшее блюдо, и сказала: «Чем больше мы спорим, Гурус, тем дольше мы ссоримся, тем больше шансов даем мы нашим врагам». Гурус вспыхнул было, открыл рот, собираясь продолжать, но она просто повернулась к нему спиной и легла, уткнувшись лицом в стену. Все деньги были у нее, так же, как и все золото. И рано или поздно он должен был это сообразить. Полдня они сидели в комнатенке, никуда не выходя и не разговаривая. В это время прибыл большой караван откуда-то, забегали слуги, распределяя животных, загомонили жильцы в соседних комнатах, потом все стихло. А в комнате все еще стояло напряженное нервное молчание. А потом раздался глухой топот копыт об утоптанную землю, и громкий какой-то начальственный голос крикнул: «Айя! Хозяина сюда!» Подростки оба подскочили на своих топчинах и нервно уставились друг на друга. И у Нарис, и у Гуруза билась одна мысль на двоих: «Нашли!» Боком, стараясь не мелькнуть в окне в полный рост, гуру сдвинулся по стенке и аккуратно выглянул в узкую, зарешетченную щель. Нарис слушала лебезящий голос хозяина, какие-то требования прибывшего мужчины, еще чьи-то непонятные голоса. Когда гуру, кажется, все это время, даже не дышавший, громко и облегченно выдохнул и сказал: «Это не за нами». Нарис вопросительно и недоверчиво уставилась на его лицо, отметив про себя, как на тощей мальчишечьей шее бьется тонкая голубоватая жилка. «Точно не за нами?» «Нет, это охрана Ридгана. Они спрашивают про какого-то купца. Повелитель ждет его караван». Понимая, что надо дать брату возможность отступить, Нарис жалобно сказала: «Гурус, я не смогу так жить. Вздрагивать от каждого шороха, бояться собственной тени, прошу тебя, давай уедем отсюда». Мальчишка кивнул головой, как показалось Нарис, с некоторым облегчением. Время было еще достаточно раннее, а спорить больше было не о чем, поэтому, оплатив комнату еще на день, они двинулись на рынок. Их втянул и растворил гигантский гомонящий базар, пахнущий конским навозом и дымком костров, на котором прямо здесь готовили мясо, жарили пирожки с разными начинками, кипятили травяные отвары. Здесь резко смешивались запахи экзотических фруктов и кожаных сёдел. Ароматы пряностей и духов, крепкий букет чеснока и пота плыл, растворяя в себе десятки и сотни различных чужеземных ноток. Коней Гурус выбирал долго и придирчиво. Торговался уверенным голосом, называя все их недостатки, хотя Нарис ничего такого не заметила. В результате они стали владельцами двух коренастых крепких лошадок с коротко остриженными гривами, торчащими щеткой. Здесь же им подсказали, где можно сторговать телегу. Кибитка, которую выбрал Гурус, была такая же по размерам, как и та, в которой они сюда ехали, но выглядела понаряднее. На бока, чем-то зеленым, похожим на масляную краску, были нанесены незамысловатые узоры. А толстенная плотная холстина, натянутая на дуги, оказалась пропитана чем-то довольно вонючим. Пожилой торговец, низенький, пузатый, с масляно блестевшим лицом, нахваливал свой товар. «А я?» «Вы, молодой Фарант, еще спасибо скажете старому Маладжу. Мало кто знает секрет пропитки. Зато в дождь ни одна капля воды внутрь не попадет. Ветер не дунет, солнце не попадет. Надежная, как каменный дом. А красоты какой, посмотрите!» Он торжественно тыкал рукой в те самые незамысловатые узоры. «Самому Ридгану не зазорно на такой кататься». Нарис, привыкшая за это время к тишине стойбища, чувствовала некоторое утомление от этих воплей. И в то же время понимание, что она почти свободна, заставляло сердце чистить. Дождавшись, пока брат сторгуется, запряжет коней и сядет на место возчика, она пристроилась рядом и начала уговаривать его. «Гурус, кибитка пустая. Нам нужны одеяла, сменная одежда, еда. Сама я не могу покупать. Может, я выгляжу как мальчишка, но боюсь, что голос выдаст меня. Однако тащить все в руках мы не сможем. Давай сразу, не уезжая с рынка, закупим все, что нужно». Сейчас, устроившись на козлах своей собственной повозки, погоняя своих собственных лошадей, Гурус чувствовал себя увереннее. Кроме того, шум и сутолока рынка отвлекали его от мыслей о гибели родителей. Он вообще пока не мог об этом думать. Пусть он и видел смерть матери собственными глазами, но думать об этом он совершенно не мог. Рынок уберегал от тяжелых и дурных мыслей, поэтому он согласно кивнул головой. Далеко не везде можно было проехать на повозке, поэтому, найдя с краю рынка охраняемый участок, брат с сестрой оставили там свою кибитку. Охраняли огромную заставленную различным транспортом площадь шестеро мужчин, непрерывно бродящих между повозками. Здесь были кибитки и телеги, небольшие тачки, в которых впрягали низкорослых толстых коняшек или даже ослов, две величественных золочёных колесницы и еще какие-то мелкие повозки. На многих телегах лежали тюки и свертки. Охрана следила за тем, чтобы никто, кроме хозяина, не подходил близко. Они оплатили место и получили на руки маленькую глиняную табличку, стесненным рисунком. Вторую такую же, но значительно большего размера, прикрепили на торчащий из повозки крюк. По идее, на этот крюк можно было повесить фонарик. Нарис уже видела такие фонари на других кибитках. Очень толстое мутноватое стекло, внутри которого находилась плетеная сетка и медная проволока. Снизу крепился резервуар для масла. Тоже медный, но, по идее, можно было внутрь поставить и свечу. Весил такой фонарик килограмма полтора-два, да и стоил недешево. Но это было первое, что купила Нарис, сославшись на то, что боится темноты. Опасаясь потеряться, она цепко держалась за пояс Гуруза и послушно скользила за ним в возбужденно гомонящей толпе. Все вокруг ей было интересно и любопытно. Она с каким-то детским удивлением рассматривала, пусть и примитивные, но крепкие и надежные изделия местных ремесленников. Грохот стоял дикий, поэтому все покупатели вокруг орали. Они забрели в ряды медников. Понимая, что долго не выдержит, Нарис потянула брата в сторону тканей, затем перешли в ряды, где торговали кожами, седлами, обувью. Они бродили по рынку бесконечно долго, но не обошли даже половины. Стаскивали в кибитку купленные вещи и снова ныряли в шумный водоворот. Это было почти весело — скупать все, что им требуется для путешествия, начиная от корзин с едой и заканчивая постелью и сменной одеждой. Нари сказала, что если она закроет глаза, то сможет ориентироваться на рынке по запаху. Настолько по-разному пахли разные рыночные кварталы. Запахом навоза тянуло от рядов с животными. В рядах медников стоял специфический запах раствора, которым чернили медь. Не говоря уже о грохоте, который производили чеканщики, работая прямо за прилавками. В бесконечных рядах тканей переплетались десятки различных нот. От кисловатой овечьей вони толстого дешевого сукна до травянистого запаха бледно окрашенных тканей для повседневной одежды. Дорогие ткани они даже не пошли смотреть, просто не было сил. Зато, закупая продукты в дорогу, Нарис обнаружила резко благоухающие десятком, если не сотнями запахов, лотки с пряностями. Далеко не все она знала, но кое-что знакомое все же нашла. Черный и зеленый перец, сладкую паприку, привычную желто-оранжевую куркуму и шафран. Когда она начала прицениваться к покупкам, недовольный и уставший от суматохи Гуруз начал возражать. «Зачем? Это глупые траты. Столько перца ты не съешь за много-много лет. Кроме того, зачем его вообще покупать, если можно просто нарвать вдоль дороги? Каждая хозяйка собирает сама такой, какой ей нужно». Нарис подхватила брата за локоть и оттащила к большому котлу с кипящим жиром, где ловкий смуглый повар жарил узкие полоски теста, вздувающиеся на глазах. Полоски поливали каким-то сиропом, посыпались семенем, похожим на кунжутное. Пока проголодавшийся Гуруз с аппетитом хрустел зажаренным тестом, Нарис медленно и спокойно объясняла. «Гуруз, мы поедем очень далеко. И то, что растет здесь под ногами, там, в другом месте, будет стоить намного дороже. Конечно, я прихватила украшений из своего приданного, но дорога — это всегда большие расходы. Нам придется есть самим и кормить коней, останавливаться на ночлег под крышей. Далеко не везде осенью так тепло. Так что лучшее, что мы можем сделать, — это закупиться товаром, который мы сможем выгодно продать». При этом он не должен быстро портиться, не должен занимать много места и должен быть достаточно дорогим. Если ты придумаешь какой-то другой товар, скажи, мы купим его». Гуруз подумал и ответил. «Знаю. Я слышал про такой товар, хоть и не видел его сам». Нарис скептически посмотрела на брата и спросила. «И что же это такое?»